Мой разум вернулся ко мне примерно в тот же момент, когда Вова, я почувствовала это, совершил превращение. Оно было подобно тому, которое спонтанно произошло с дядей Васей. Но если дядя Вася вспомнил, что он бабочка, то Вова окончательно вошел в роль «the very important person» на этом странном празднике жизни. «Лора», — сказал он, — «попроси своего приятеля поторопиться. У меня мало времени». «Хиромицу-сан», — сказала я, — «ask your questions». Хиромицу кивнул и начал с самого актуального. «Какого года выпуска этот автобус?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил Вова. «Я вижу его впервые в жизни. Давайте по существу». Вообще Хиромицу было за что уважать. Он не потерял лицо. Он даже велел Такада начинать запись. «Не могли бы вы примерно оценить, каков реальный процент нелегальных автомобилей от общего числа, попадающего на рынок России?» — перевел Костя вопрос по существу, до невозможности удививший меня. Я ожидала, что Хиромицу станет и дальше интересоваться автобусом. На месте Вовы я бы ответила что-нибудь в духе дяди Васи, типа «А хуй его знает?». Но Вова заявил, что может поделиться своим мнением лишь в отношении потока, идущего через дальневосточные порты. Однако, если господина Хиромицу интересует ситуация с западными поставками, то у него, Вовы, есть хороший товарищ в Калининграде, он может дать его контакты. Калининград Хиромицу не интересовал. Дальше почти не случилось ничего интересного. Вова сидел за рулем автобуса, спиной к публике, как договаривались. Он отвечал на вопросы японского журналиста спокойно и безупречно грамотно. Настолько, что примерно на 5-й минуте интервью я поверила, что притащила навстречу к Хиромицу одного из тех людей, чьи имена не произносят в суи. Единственное, чего я не помнила, как мне это удалось. А еще через пару минут, внезапным выбросом левой руки, Вова снес зеркало заднего обзора. Зеркало проецировало изображение Вовиного лица прямо в объектив хищной камеры Такада, и это с точки зрения Вовы было нехорошо. «Скажите оператору», — сказал он, очень натурально сдерживая злость, «что разговор закончится прямо сейчас». Представив, как наши местные бандиты смотрят японский фильм, гадая, что за мужик излагает все их рамсы от первого лица, я дала себе пожевать уголок сигаретной пачки. Ржать на саммите — последнее дело. Вообще-то это нервное. Не думаю, что мне действительно хотелось смеяться. Интервью длилось 40 минут. Под конец Вова поведал Хиромицу о схемах взаимодействия между нашими моряками и пакистанцами, работающими в Японии на автосейлах. Такого я ему не рассказывала, значит, он знал. И тут я, наконец, догадалась, почему он приехал на таком раздолбанном транспорте. Просто за полчаса до нашей встречи на Вову было совершено покушение. Машина буквально в говно, а сам он чудом выжил, потому что находился вовне. «Бедная Казимирова», — подумала я, — «не жизнь, а пороховая бочка». «Мне пора», — сказал Вова. «Большое спасибо за интервью», — сказал Хиромицу. Вова завел автобус, и мы вышли. Последним из груды самоходного металлолома выбирался Хиромицу. Он еще раз окинул взглядом автобус и что-то сказал. «Господин Хиромицу просит извинить его», — перевел Костя Вове. «Он говорит, что вы совершенно не вписываетесь в стереотип русского бизнесмена, которых в Японии привыкли представлять несколько иначе». «Это, видимо, не мои проблемы», — разумно предположил Вова. На то мы расстались. Вова уехал, а съемочная наша группа пошла к машине, поставленной таким образом, чтобы исключить случайную встречу между водителем Валерой и мафией. «Рола-сан», — сказал через 300 метров Хиромицу, — «я ничего не понял». «Знаете, господин Хиромицу», — ответил я, — «это не всегда обязательно. Бог не выдаст, свинья не съест». «Я думаю», — сказал Хиромицу еще через 100-метровку, — «это был не совсем тот человек, которого я ожидал». «В смысле?» Я остановилась. «Я думаю, что это был просто бизнесмен», — пояснил Хиромицу, — «а не бизнесмен». «Вы имеете в виду, это не мафия?» Я не на шутку осерчала. Нас с Вовой, приехавшим на интервью, несмотря на то, что его только что взорвали, заподозрили в фейке? «Да», — сказал Хирумицу. «С чего вы взяли?» В моих глазах плясали красные точки, мешающие как следует разглядеть выражение лица Хирумицу. «На нем были дешевые часы», — сказал японец. «Очень простые». Черное небо, все это время кое-как державшееся на гвоздях, наконец обрушилось. Оно оказалось душным и колючим, как одеяло из верблюжьей шерсти. «Хирумицу-сан», — сказала я, выбираясь наружу из-под тяжелых складок мироздания. «Никогда не судите людей по себе. Мой вам совет». После этих моих слов внезапно погасли фонари. Это никакая не метафора. Фонари действительно погасли сразу после того, как я посоветовала Хирумицу расширить взгляд на мир. «Роло-сан», — сказал он, — «я видел русскую мафию». Лучше бы Хирумицу этого не говорил. Точнее, огромное ему спасибо за то, что он это сказал. Сам того не подозревая, он поймал сбежавшую от меня лошадь, заботливо подвел ее ко мне и даже всунул мою ногу в стремя. Мне оставалось лишь сесть верхом. «Господин Хирумицу», — сказал я, поудобнее размещая задницу в седле, — «если бы вы знали, сколько раз видела ее я». 3 раза я ее видела. В первых 2 случаях я вообще не знала, с кем говорю. Мне сообщили имена и звания лишь после того, как аудиенция была окончена. Оба раза моими собеседниками были крайне скромные, вежливые и совершенно неброские на вид люди, которые держали в своих руках реальную власть над регионом. В 3-м я повела себя еще хуже, чем Хирумицу, потому что знала, с кем еду общаться в город К, но была потрясена, когда встреча состоялась. Царь Дальнего Востока явился на нее в телогрейке и валенках. Как и Хирумицу, я считала, что царь обязан ходить в мантии из горностая. В отличие от Хирумицу, у которого оказалось больше такта, я спросила царя о валенках. «Так зима же», — ответил царь. Царствие ему небесное. Объяснить Хирумицу простейшую вещь, не все то золото, что блестит, я сперва затруднилась, потому что на язык мне упорно лезла непонятного происхождения фраза «не все говно, что не тонет». Я никак не могла вспомнить нужное идиоматическое выражение, но тут мне на помощь внезапно пришел Костя. «Как по-японски будет валенки?» «Я не знаю, как перевести господину Хирумицу слово «валенки», — сказал он. «Ну, скажи, сапоги, изготовленные из войлока овцы», — посоветовал я. «Что это такое?» — удивился Хирумицу по-английски. «Варенки», — ответил Хирумицу. «Я знаю. Варенки. Такая русская обувь. Очень дорогая». Я засмеялась. В тот же момент до меня дошло, что за все время интервью и после него Костя не только ни разу не кончил, но даже и не возбудился. «Костя», — сказала я, — «ты не мог бы объяснить нашему приятелю, что в России большим хуем хвастаются только те, у кого...» Я не договорила, показав мизинец. Костя кивнул и заговорил по-японски. Когда спустя вечность он, наконец, показал мизинец и умолк, Хирумицу захохотал. «In Japan too», — сказал он. «Не все говно, что не тонет. Это про меня», — подумала я. На следующий день настала пора ехать в аэропорт. Костя улетал в полдень, Хирумица и Такада в обед. Почему-то я волновалась. Валера заехал за мной в 8. Через 15 минут мы уже здоровались с Хирумицу. «Роло-сан», — сказал работодатель через пару ничего не значащих фраз. «Вы говорили, что у вас есть тосо-ину». «Есть», — немного удивилась я. «Я бы хотел посмотреть, если это возможно». «Господин Хирумицу никогда не видел тосо-ину?» — искренне поинтересовалась я. На сайте питомника в провинции Коти было написано, что многие японцы за всю свою жизнь ни разу не видали свое национальное сокровище вживую. «Видел», — перевел Костя, — «3 раза». «Хм, как я мафию», — подумала я. «Господин Хирумицу хочет посмотреть на вашу собаку», — осипшим голосом сказал Костя. Я с изумлением посмотрела на переводчика. Астральное его тело стояло без штанов. «Какие вопросы?» — сказал я, стараясь не выдать собственную неуверенность. «А вдруг у меня нет Тосе Ину?» — подумалось мне. Костя тем временем все более разгорячался, а Хирумицу усилием воли удерживал правую руку от покладания на Эфес. Сюжет с дядей Васей повторялся у меня на глазах, правда, в смягченном варианте. Все-таки Хуякс сделал свое дело. Но было слишком очевидно, что господин Хирумицу, переночевав с мыслью о Вове, к утру опять стал сомневаться в его подлинности. Мы погрузились в автобус и поехали к моему дому смотреть на Тосе Ину. Более дурацкой коды я не могла себе вообразить. Слава богу, Бан Цен никуда не делся. «Пошли», — сказала я, пристегивая поводок к его ошейнику. «Я тебе японца покажу». «О-о-о», — сказал Хирумицу, когда, болтаясь на конце поводка, я вылетела вслед за Бан Ценом из подъезда. «О-о-о-о». На Костю было приятно смотреть. Никогда бы не подумала, что вид человека, которому только что прервали половой акт, может так меня порадовать. «Господин Хирумицу говорит, что у вас настоящий Тосе Ину», — горестно перевел он. «О-о-о», — подтвердил Хирумицу, после чего сделал ладони бутербродом и поклонился мне, сложившись ровно пополам. А затем поклонился моей собаке. Мне показалось, что поклон номер два — был исполнен Хирумицу с большим почтением. Бан Цен равнодушно понюхал соотечественника в области паха, затем развернулся и пошел прочь, уволакивая меня в кусты. В этой истории нет никакой морали. В ней нет даже пострадавших, кроме меня. Из этой истории все действующие лица, включая и пострадавшую меня, вышли победителями. Наверное, эта история с хэппи-эндом. В конце концов, именно неприятные истории, в которых нам когда-либо довелось побывать, позже становятся прекрасным поводом к веселью. Такова извращенная, никуда не годная природа человека. «Тосе Ину is the biggest dick in Japan», скажет мне Хирумицу на ухо, уже пройдя регистрацию. «You don't need Тосе Ину. You have your own big dick». Несмотря на то, что это был высокий комплимент, я не ощутила счастья. Покой и волю, пожалуй. Особенно в тот момент, когда самолет, на борту которого находились Хирумицу и Такада, нырнул за кулисы низкой облачности. Спектакль был окончен. Хирумицу позвонил мне через месяц, предложив поработать над фильмом про пистолеты. Я согласилась, не проснувшись. К тому моменту мой выбор уже вовсю катался на спине между блядством и кредиторами, лишенными чувства юмора.